Глава 34. Наркотиками зависимости Майли не исчерпывались. Еще одним ее навязчивым пристрастием была любовь. И если в любви все шло наперекосяк, сестра изо всех сил старалась забыться. Вот почему мне требовалось поговорить с Диланом. Но я решила подождать 3 недели, пока он не обоснуется на новом месте. Оказалось, когда он рядом, это не так уж и плохо. Роланд отдал брату чердак. Почти квартиру-студию в стиле лофт. Дилан не мелькал перед глазами без необходимости. Делал, что попросишь. Взял на себя обустройство дома. Например, красил комнаты или расставлял новую мебель, которую я заказывала для того или иного помещения. Пару раз в неделю он подносил Роланду мяч и клюшки на поле. Дилан никогда не жаловался, не ворчал, не строил недовольные гримасы. Он делал все, что от него требовалось, с улыбкой и весело. И я это ценила. Поэтому, чтобы поблагодарить его, я попросила Едиру устроить бранч в гостиной с мансардными окнами и пригласила Дилана, приклеив записку к его двери. Сноска. Бранч. Прием пищи поздним утром между завтраком и обедом. Он пришел вовремя, одетый в черные джинсы и серую худи. «Что за повод?» — улыбаясь, спросил он, изучая угощение на столе. «Это для тебя», — улыбнулась я. «Подумала, ты заслуживаешь благодарности за усердную работу и, главное, за то, что Роланд так повеселел». «Ну, всегда рад помочь». Переступив с ноги на ногу в своих бежевых туфлях на шпильке, я указала на кресло цвета слоновой кости рядом с ним. «Пожалуйста, присоединяйся». Дилан сел и, потянувшись за зеленой фарфоровой тарелкой, глянул на меня как бы в поисках одобрения. Я кивнула и взяла свою. Для этого раза я выбрала праздничные тарелки. Зеленые были моими любимыми. В последнее время этот цвет нравился мне все больше и больше. Зеленый олицетворял новые начинания, мир и гармонию. Все, чего я хотела в жизни. Наполнив свою тарелку, Дилан передвинулся на край сиденья и с аппетитом принялся за еду. «Ну и как тебе здесь?» — спросила я. «Да просто обалдеть», — ответил он, жуя ломтик бекона. «Как бесконечные каникулы. Кстати, я очень ценю, что ты позволила мне остаться. Я знаю, что вы с Роландом недавно переехали и, наверное, хотели бы больше времени проводить тут наедине». «Не переживай. Роланд действительно рад, что ты здесь». Дилан перестал жевать и слегка наклонил голову. «А ты рада, что я здесь?» «Это не важно». «Нет, важно. Роланд не советовался с тобой насчет меня. Он практически поставил тебя перед фактом. Хотя я думал, вы, по крайней мере, поговорите об этом до моего приезда». Я поджала губы. «Он вообще сказал тебе, что я приеду?» — спросил Дилан. «Что хочешь, чтобы я стал его кэдди?» «Нет, не сказал». «Думаю, он решил тебя удивить. Роланд любит сюрпризы». Дилан сверкнул идеально белыми зубами. Наверное, это и привлекло Майли. Его улыбка красивая, от природы ровная. За зубами он явно следит. «Ты вырос в Колорадо?» «Денвер», — кивнул он. «Роланд сказал мне, что вы как родные братья. В самом деле?» «Да, так я к нему и отношусь. У меня 2 родные сестры и 1 брат, все старшие. По возрасту брат ко мне ближе сестер, но разница между нами все равно большая. Поэтому в детстве мы общались не так тесно, как хотелось бы. Он старше меня на 9 лет. Ух ты! Но с Роландом мы тусовались каждые выходные, ночевали друг у друга». Взгляд его карих глаз переместился с тарелки на меня. «Я приехал сюда, потому что умерла моя мать». «О, боже, Дилан, соболезно». Я прижал руку к сердцу. «Все в порядке. Если тебе интересно от чего, то от рака легких. У нее была никотиновая зависимость, все время курила. Я столько раз просил бросить», — сказал он, пожимая плечами и грустно улыбаясь. «Но в этом была вся моя мама. Готовая рискнуть чем угодно, даже собственным здоровьем». Я не знала, стоит ли улыбнуться в ответ или лучше серьезно кивнуть, поэтому не отреагировала вообще. Роланд узнал об этом, и появилась идея моего переезда к нему и все такое. Я жил с мамой, но на ее доме висит большая задолженность, которую я не могу погасить. И наша самая старшая сестра, Ивет, взяла дело в свои руки. По сути, выгнала меня, чтобы, погасив долг, отремонтировать дом, а затем продать. О. «Ну, тогда логично, что Роланд предложил тебе поселиться тут. Но он не рассказывал о смерти твоей матери». «Он сам узнал об этом только неделю назад. А со смерти мамы прошло почти 2 месяца. Пока она болела, у Роланда были турниры, он путешествовал. и я не хотел выбивать его из колеи плохими новостями, мешать выигрывать. Ты очень заботливый, но я уверена, что Роланд бы не возражал, если бы ты сказал сразу, ведь вы двое так близки. Он тесно общался с твоей матерью? Она ведь приходилась ему тетей? Да, она была его тетей, но общались они не слишком тесно. Мама сочиняла, что Роланд ведет себя так, словно он выше нас, а его мама считает себя лучше ее. Между нашими матерями была постоянная вражда, которую я никогда не понимал. Моя мама все время злобствовала по поводу тети Кэти и ее работы в сфере недвижимости. Какая, мол, отвратительная мать, раз не сидит дома с ребенком весь день, как она. Дилан фыркнул. А сама при этом жила на социальное пособие и алименты, пока мне не исполнилось 18. Значит, сестры не ладили? Мне вдруг стало не по себе от такой информации. Да, не знаю, где корни этой вражды. Но когда таланты Роланда проявились, отношения сестер стали только хуже. В итоге, в один прекрасный день мама запретила Роланду ночевать у нас дома, ну и вообще. В то время мы еще учились в старших классах. Ужасно. Да, я удивлен, что Роланд ничего тебе не рассказывал. Ну, ты же его знаешь. Любит притворяться, что все шик-блеск, когда на самом деле по уши в дерьме. Мы оба посмеялись над этой грустной правдой. Если не работа Кэдди у Роланда, чем бы ты хотел заниматься? Ну, я много говорил с сестрой насчет того, чтобы открыть компанию по ремонту. У нас это хорошо получается. Могли бы, как на HGTV, сносить стены и давать новую жизнь старым домам. Ну, если бы у нас было достаточно денег. Он усмехнулся. Перед тем, как Ивет выгнала меня, я помогал приводить дом матери в порядок. Сноска. HGTV. Home and Garden Television. Американский кабельный и спутниковый телеканал. Основная тематика — ремонт и благоустройство дома и дачи, туризм. Ты ведь тоже должен получить часть денег, если она продаст дом? Не совсем так. Мама записала дом на ее имя. Ивет старшая, так что всем командует. О, понятно. Глаза Дилана сузились, и он оглядел меня, одетую в джинсы и блузку, сверху донизу. Что-то подсказывает, что на самом деле ты хотела обсудить вовсе не мою семью и карьерные устремления. Ты прав. Расскажи, что у тебя на уме. Дилан подался вперед и уперся локтями в колени. Это касается моей сестры. Майли? Она вроде как классная, но не то чтобы меня это интересовало. Ну да, просто она сказала мне, что ты ей нравишься. Серьезно? Его брови взлетели. Да. И буду рада, если ты вежливо дашь понять, что не заинтересован. Попытайся она проявить инициативу. Почему это? Спросил он, снова склонив голову на бок. Судя по улыбке, происходящее его забавляло. Мне не понравилась эта улыбка. Снисходительная, даже немного вызывающая. Майли наркоманка. Если случается что-то плохое или ей кажется, что ее не ценят, она катится по наклонной. Улыбка тут же сошла с его лица. О, черт. Да, поэтому я была бы очень признательна за помощь. Особенно если ты сейчас не ищешь серьезных отношений или она не в твоем вкусе. Майли не из тех, кому достаточно секса на одну ночь или непродолжительного романа. Она бросается в омут с головой и выныривает с большим трудом. Хорошо, я понимаю. Она все время звонит и спрашивает, не рядом ли ты. Приходится говорить, что тебя нет или что ты занят. Дилан сжал губы, затем произнес. «Мелани, я у тебя дома, так что не могу не уважать твои желания. Ты явно знаешь, что лучше для твоей сестры, я все понимаю. Если она захочет познакомиться поближе или попытается заигрывать, я мягко откажу, обещаю». «Хорошо». Я с облегчением вздохнул, и он улыбнулся. Затем, когда мы снова принялись за еду и напряжение спало, он спросил что-то вроде: «И как же этот засранец все-таки заставил тебя выйти за него замуж?» В общем, с Диланом все как будто сложилось хорошо. Он оказался очень приятным гостем. Я старалась, чтобы Майли не появлялась у нас без крайней необходимости. А когда это все же случалось, писала Дилану сообщение, прося либо не выходить с чердака, либо не возвращаться подольше, если его не было дома. И все, никаких якобы случайных столкновений в особняке. Мне было стыдно за это, правда. Кто я такая, чтобы контролировать желание сестры или указывать Дилану? Не знаю. Может, мной руководил эгоизм. А может, в глубине души я знала. С первой встречи Дилана влечет ко мне, а не к Майли. знала и наслаждалась тем, что нравлюсь кому-то еще помимо мужа. Наверное, я извращенка, если допустила даже мысль о подобном. Неважно. Все равно долго спокойные дни не продлились. Дилан не мог прятаться от Майли вечно. В конце концов, наступили праздники, и не осталось выбора, кроме как всем собраться в особняке. Преломить хлеб, выпить вина — все эти приятные ритуалы. А что же обещание Дилана? Он нарушил его так же быстро, как и дал.